Мы тоже искали тебя, но не нашли ни дома, ни в конторе, где ты был?» Гали поднялся с кресла, в котором сидел уже много часов, снял пижаму Джулиаля, умылся, побрился, оделся. Буквы, которые он увидел на своем лице в зеркале, не показались ему ни продолжением таинственного заговора или безумной игры, ни явным обманом зрения, способным пробудить сомнения относительно его собственной личности. И розовое масло люкс, и старое бритвенное лезвие на полочке перед зеркалом, и буквы были частицами реального мира. Просунутый под дверь газете «Милиет», он прочитал опубликованную в рубрике Джуляля свою статью, так будто она была написана кем-то другим. Поскольку она была напечатана под фотографией Джуляля, она и должна принадлежать Джулялю. Но с другой стороны, Галип ведь знал, что сам написал ее. Он представил себе, как Джуляль сидит в какой-то квартире и читает в своей рубрике статью, написанную другим, и решил, что Джуляль не воспримет это как выпад против него или фальсификацию. Скорее всего, он подумает, что это одна из его старых статей. Поев хлеба, баклажанов, языка и бананов, Галип решил вернуться в реальный мир и завершить кое-какие дела, оставшиеся недоделанными. Он позвонил приятелю, адвокату, с которым вместе вел некоторые политические дела, сообщил, что ему пришлось спешно уехать на несколько дней из Стамбула. Он узнал, что одно дело продвигается с большим трудом, а по второму состоялось решение суда, и подзащитным дали по 6 лет тюрьмы за предоставление убежища основателям подпольной коммунистической организации. Галип рассердился, вспомнил, что только что просмотрел сообщение об этом процессе в газете, и там его имя не упоминалось, будто он не имел к этому никакого отношения. Он не понял толком, на кого рассердился, набрал номер своего домашнего телефона. «Если Рюя подойдет, я разыграю ее», — подумал он. Он собирался, изменив голос, попросить к телефону Галипа, но телефон не отвечал. Галип позвонил Искендеру, сказал, что вот-вот найдет Джуляля, и поинтересовался, сколько еще времени английские телевизионщики пробудут в Стамбуле. «Сегодня последний вечер», — сказал Искендер. «Завтра рано утром они улетают в Лондон». Галип сказал, что Джуляль готов встретиться с англичанами, чтобы сделать заявление по некоторым важным вопросам. Он придает этой встрече очень большое значение. «Тогда я договорюсь с ними на сегодняшний вечер», — сказал Искендер. «Потому что они тоже очень хотят поговорить с Джулялем». Галип продиктовал Искендеру номер, написанный на телефонном аппарате Джуляля. К шуму с площади Нишанташи добавились звуки телевизоров, доносившиеся из соседних зданий. Услышав с двух сторон музыкальную заставку 8-часовых новостей, Гали понял, что весь Стамбул собрался за вечерним столом, и 6 миллионов человек смотрят телевизор. Его вдруг охватило острое желание переломать все вещи в комнате. Это они повергли его в состояние постоянного беспокойства. Он решил выбросить телефон за окошко, но в это время раздался звонок. Это был Искендер. Он поговорил с английскими телевизионщиками. Они очень обрадовались и ждут Джуляля для съемок в номере гостиницы «Перо Палас». «Удалось ли найти Джуляля?» «Да, да, да», — ответил Галип, удивляясь своему раздражению. «Джуляль готов, он сделает важное заявление. Мы будем в «Перо Паласе» в 10». В 9:50 он вошел в темное парадное дома напротив лавки Аладдина, и почти сразу перед лавкой появилась пожилая пара, при виде которой сердце у Галипа ёкнуло. Но когда через несколько минут пара вышла, Галип понял, что это не те, кого он ждет. Они были слишком поглощены собой.